Кое-как преодолев брешь в стене, бронетранспортер стал пробираться вглубь города. Они медленно продвигались по одной из улиц, держа направление в центр. Когда-то этот мегаполис кипел жизнью. Об этом свидетельствовали заброшенные витрины торговых точек и площадки небольших кафе в нижних этажах зданий. Особых разрушений не было замечено, словно население и не оказывало активного сопротивления с уличными боями после падения защитного рубежа. Все было пустым. Кое-где сквозь покрытие улиц пробились островки густой растительности, но не так, как, например, в том же лесу. Полного поглощения растительностью города не наблюдалось. При взгляде вверх нашлись многочисленные транспортные пути и развязки разного вида и назначения. Крытые, открытые с полупрозрачным верхом, они пронизывали пространство между зданиями и сооружениями, иногда проходя их насквозь. «Может, осмотримся?» — предложил Боб, когда они пересекали большую площадь, когда-то служившую местом отдыха населению. «Нет, продолжаем движение». Стив не поддался всеобщему искушению. «Не забывайте, это для нас враждебная территория». Не успел он договорить фразу до конца, как раздался голос Вики. «Слева, внимание!» Она развернула турель в нужном направлении. Мимо продвигалось странное животное, перебирающее многочисленными щупальцами, тело которого имело продолговатую форму и находилось в их центре. Размер сухопутного спрута переростка впечатлял. Он вдруг насторожился, остановился и совершенно свободно сменил направление движения, начав взбираться по стене одного из зданий к этажу, где отсутствовала часть стены и открывался доступ во внутренние помещения. «Офигеть!» Яна вся сконцентрировалась, поглощенная зрелищем, как и все остальные. Окно, располагавшееся рядом с проломом, разлетелось вдребезги, и оттуда вылетел канат, сплетенный из какого-то кабеля. По нему очень проворно спускался одетый, как попало, туземец, удирающий от каких-то хищников в здании, рассмотреть которых не представлялось возможным. Спрут отреагировал на движение очень быстро, занялся охотой на беглеца, двигаясь ему наперерез прямо по фасаду. Очередь испаренного орудия сбила преследователя в самый последний момент, когда протянутые щупальца уже практически приблизились для захвата беглеца. У Вики не выдержали нервы, и она открыла огонь. Это на какое-то время остановило погоню. Но ситуация была еще далека от счастливой развязки. С первого этажа вырвались еще два представителя хищников, больше всего подходящих под описание больших обезьян, только головы у них были другого, непривычного строения, типа волчьих или собачьих, и бросились за уже спустившимся туземцем. Вика отреагировала прицельным огнем по новым персонажам и весьма результативно. Одного из них отбросила прямым попаданием в район груди, а второй прекратил погоню и отступил назад, под защиту здания. Беглец же замер в растерянности недалеко от бронетранспортера. Сотрясение почвы отвлекло абсолютно всех. Приближалось что-то совсем тяжелое и громоздкое. На одной из примыкающих к площади улиц появился военный робот вида приземистого краба. В передней части располагались подвижные огневые точки с орудиями среднего калибра, а на панцире размещалась поворотная башня с двумя многоствольными импульсниками. Выстрелов с его стороны не последовало, хотя стволы характерно раскручивались, готовясь к залпу. «Да что тут вообще происходит?» «Дина, хватай туземца, а ты, Стив, сразу вози нас отсюда. Если эта железяка на нас наступит, то раздавит, как скорлупу. Боезапаса у него нет, вон, пыжится и ничего поделать не может». Стив был готов, и когда Дина забралась назад, держа отчаянно брыкавшегося туземца, сразу направил бронетранспортер в направлении к одной из примыкающих и более-менее свободных улиц. А Вика контролировала пространство вокруг через прицел орудия. Командир больше не собирался заниматься изучением городских достопримечательностей, поэтому стремился как можно быстрее покинуть столь недружелюбное место. Когда они уже миновали пролом в стене и снова углубились в лес, настал черед познакомиться с новым членом их группы, приобретенным таким экстравагантным способом. Марго протянула к туземцу свою механическую руку, и тут же от всех заполнили отчаянные вопли и причитания на пока еще непонятном языке. — Что вы собираетесь со мной делать? Убить? — Спокойно, мы хорошие ребята, — ответила Яна через систему громкой связи и пояснила окружающим. Это очень похоже на каталанский или его наречие. Я сейчас сброшу вам полный разговорник, который знаю. Через несколько минут пакет информации был получен, и все смогли сносно понимать и нормально общаться с туземцем. «Так что же вы сделаете со мной? Вы же роботы!» — продолжал верещать гость. «Успокойся, пожалуйста. Никто не причинит тебе вреда. Мы же спасли тебя, ведь так?» Яна продолжила беседу. «Что там творится и где остальные жители?» «Какие остальные? Никого больше нет. А вот вы появились опять. Началось. Все было тихо и спокойно. И дернул за меня посмотреть, кто забрался в город. Растормошили всех. И теперь много дней пройдет, пока все не успокоится». «Ладно, не кричи так. Вот, попробуй». Яна протянула непонятно откуда взявшийся брикет с энергетическим продуктом для военных, и сразу ответила на вопросительные взгляды друзей. «Я знаю, что нам не нужно, но удержаться не смогла. Там на складах такого полно, а это самые сладкие и вкусные, судя по написанному составу на упаковке. Вот, пригодилось». «Сладкоежка», — отреагировала Вика. «Как была ей, так и осталась». А туземец смотрел на брикет и не понимал, что с ним надо делать? Видя такое, Яна быстро распаковала его и, протягивая, пояснила, что это нужно есть и что это очень вкусно. Гость недоверчиво взял угощение и немного откусил. Пожевав, почувствовал сладость и, не раздумывая, совершенно без опаски все доел. «Тебе придется прокатиться с нами. Ты как, не возражаешь?» А товарищам передал свои мысли, не произнеся их вслух. «Что-то не сильно пугливый и отсталый туземец нам попался. Вы не находите? У меня складывается впечатление, что он вполне цивилизованный и совсем не дикий». «А если не будете убивать, то я не против. Тем более, что в городе сейчас будет не протолкнуться от взбесившегося местного населения. В прошлый раз, когда такое произошло, все мои родственники погибли. Мы оставались последними, но вам это не грозит. Вы роботы, и даже в лесу сможете быть спокойны. Мы в лес, да? А вода у вас она есть? Мне очень нужна вода». В наличии было два бака пресной воды, приличной емкости и совершенно полные, ведь бронемехом пить не требовалось, так же, как и есть в принципе. Вода была выдана, и абориген с наслаждением утолил свою жажду. «В городе большой дефицит пресной очищенной воды. Приходится набирать грязную из коллектора, фильтровать и кипятить, но очень осторожно, чтобы не заметили. Мало получается и всегда не хватает. А можно еще немного?» «Конечно, пей сколько пожелаешь». «Спасибо. У вас ее много, да? Мне бы это...» Тут туземец замялся, но нашел в себе силы и продолжил. «Помыться очень хочется».